А девчонка-то, не промах, смеется Анка. Ладно, час поздний, все по комнатам, наверное. Как-то смущает меня это слово. Да и сама она выглядит мило и безобидно, но на самом деле, могу ошибаться, но почему-то хочется применить к ней одно понятие из прошлого мира, а именно, волк в овечьей шкуре. Хотя, можно списать такое поведение на шок, резкую смену обстановки и то, что ее практически продали. Или нет, или нельзя, будем разбираться. Утро. Кири. Дом Лоши. Хьюго Хината. Сладкий вкус свободы. Своя комната, в которую никто не ломится. Роскошная кровать, с нормальным бельем и пышными подушками, а не эти дьявольские приспособления или такамакура, с рисом вместо перьев внутри. Жуть. Тут, конечно, тоже не перья, но волокна внутри очень мягкие. Впервые за долгое время мне удалось нормально выспаться. На боку, животе и в самых немыслимых позах. Причем ночью никто не зашел и не отчитал меня за неподобающее поведение. Нет здесь противных воспитателей. Нет. И это радует. Потягиваюсь, сажусь на кровати, смотрю на часы, стоящие на тумбочке, и расстроенно вздыхаю. 6 утра. Проклятая привычка. Но ничего, скоро я научусь спать до обеда. Теперь надо привести себя в порядок и сделать приятное моей новой семье. Приготовлю завтрак, произведу хорошее впечатление, а потом разведаю все более основательно. Обстановка здесь доброжелательная, думаю, с этим проблем не будет. Приготовить завтрак не получилось, потому что на кухне уже хозяйничали Мия и Хаку. Стояли у плиты, раскладывали по тарелкам еду и откладывали с собой. Выдыхаю, мотаю головой и иду к ним. Падаю на стул и весело улыбаюсь. Проснулась уже, не отвлекаясь, спрашивает Мия. Что-то ты рано. Привычка, разводя руками, киваю. Многолетнее воспитание и вбивание правил. Тяжело, наверное, спрашивает Хаку. И да, и нет. Я жила в роскоши и ни в чем не нуждалась. Да, правила в клане очень строгие и консервативные. Но, я была химе, так что ничего другого не ожидала. Хаем, а ты забавная, садится напротив меня Мия и внимательно смотрит. Анка, например, говорит, что в Канахе ты была сама скромность. Здесь, наклоняюсь к ней, хватаю со стола яблоко и откусываю. Я свободна. Подружимся, улыбается Теруми. Помогай. Сейчас все на завтрак спустятся. Хорошо. Нет, мне определенно здесь нравится. Хммм. Кажется, я здесь и останусь. Девушки добрые, Лоши не такой страшный, каким его описывали. А даже наоборот, очень даже симпатичный. И, учитывая его слабость к женщинам, у меня есть все шансы остаться здесь навсегда. А что, хотели брак по расчету? Получайте. Но сначала, надо получше все разузнать. Сбор информации начался прямо за завтраком. Никто меня не стеснялся, все разговаривали как обычно. По крайней мере, мне так кажется. Из разговоров я поняла, что Мия и Хаку сейчас уйдут в резиденцию, а Рачи в лабораторию. Ринга и Анка устроит тренировку. Тимари остается дома, с целью навести порядок и приготовить ужин. Самуи и Мабуи уйдут в порт, где будут руководить отгрузкой товаров Кума. Все спокойно, без суеты, в очень мирной обстановке. Хотя, появляются вопросы. Ринга, она не в семье и не с Лоши. Живет в этом доме, но просто как подруга. А Рачи, она в семье, но почему-то живет в отдельной комнате. И да, Лоши, Ми, Хаку, Анка, Тимари, Самуи и Мабуи спят вместе. Что мне? Хаем, это какой разврат у них происходит? Ладно. После завтрака все разбежались по делам. Ну а мы с Лоши пошли в гостиницу. Сейчас для отца будет проведена экскурсия в сады. Я тоже посмотреть хочу, да и показать отцу, что у меня все нормально, тоже не помешает. О чем думаешь, невеста? Бодро шагая, спрашивает Лоши. О том, что мне нравится, когда ты меня так называешь. Но, к сожалению, ты не прав. Я твоя жена. Ау, полегче. Зеленее поднимает он руки, меняет цвет волос на красный и отходит чуть дальше. Забавный, так мило стесняется. Но кажется, такое поведение ему не очень нравится. А если так, Лоши-кун, пепе, прости. Опустив голову, соединяя указательные пальцы, заикаюсь я. Я немного, я перенервничала. Столько всего случилось. А ты, успокойся, подходя, мурлыкает он, жмурясь, гладит меня по волосам и добавляет. Здесь ты в полной безопасности. Можно, я возьму тебя за руку, мне. На это, Лоши вздыхает, левую руку дает мне, правую вытягивает. На ладони появляется семечко, быстро прорастает и превращается в фантастической красоты цветок. Принимаю подарок, вдыхаю головокружительный аромат и как могу мило улыбаюсь. отчего Лаши хмыкает и ведет меня дальше. У меня же на лицо выползает совсем другая улыбка, которую, хоть я и прикрываюсь цветком, замечает Лаши, передергивает плечами, сглатывает и старается не смотреть на меня. Посмотрим, что будет дальше. Уже сейчас он смотрит на меня с теплотой, а дальше смотреть, наблюдать, сближаться и через пару лет переходить к более активным действиям, увеличить свое влияние на семью, основать свой клан и жить в свое удовольствие, без дурацких правил, обязанностей и прочих идиотских порядков, всегда при деньгах и под надежной защитой. Да, так и будет. Глава 46. Два дня спустя. Кири, Лаши, дела сделаны, Хиаши с кучей контрактов отбыл во свояси, на огромном корабле, забитом пробной партией товаров. Хината, провожая его, плакала, просила не забывать о ней, чем едва не довела до слез самого Хиаши и половину портовых рабочих. Однако, как только корабль отплыл подальше, она улыбнулась, расправила плечи, облегченно выдохнула и даже на месте попрыгала. По-хозяйски схватила меня за руку и потащила домой. Да, это даже не волк в овечьей шкуре, а настоящий дракон. За два дня со всеми сдружилась, нашла подход к Ринга. Даже Эрачи, от одного присутствия которой Хиаши вздрагивал, ее не пугает. Ладно, об этом потом. По приходу домой Ринга и Хината умчались в кино. Ми и Хаку все еще работали в резиденции. Анка, Тимари, Самуи и Мабуи тоже где-то отсутствовали. Так что меня встречала Рачи. В своей обычной одежде и фартуке она стояла на кухне и с явным ожиданием смотрела на меня. Что? Соскучилась, облизывается она. Живем вместе, а времени мне ты совсем не уделяешь. Так ты же сама в отдельную комнату. Вот там я тебя и ждала, а ты все не приходил. Нечестно так, в большой семье, чувствую себя одинокой и забытой. Извини, я почему-то думал, что ты не готова. Или что? Скинув передник, подходит она ближе, не моргая смотрит на меня огромными желтыми глазами, улыбается и выпячивает грудь, что выглядит потрясающе. «Пойдем, что-то покажу», — говорит она, хватает меня за руку и тащит наверх, затаскивает в свою комнату, толкает на кровать, быстро раздевается и встает передо мной, складывает печати, слышится хлопок и орачи, верхняя половина тела, по-прежнему человеческая, а вот ниже пояса, белый змеиный хвост. «Нравится, ты прекрасна. Никогда бы не подумал, что у меня в доме живет такая красавица. Ох, мерзавец. Ну давай, говори еще. Ну жесс», шипит она и опутывает меня хвостом. «Ау, кхем, ари, а ты, тесс», криво улыбаясь шипит ари, облизывается и демонстрирует длинный, наверное, в полметра язык. Крепче сжимает меня, укладывает на кровати и ложится рядом. Гладит, зарывается носом в волосы, шумно втягивает воздух и проводит слегка раздвоенным кончиком языка мне по уху. «Ух, может, ты меня с ума сводишь, Шаше? Начнем». Кольца хвоста ослабевают, а Рачи быстро отползает, принимает человеческий облик и прыгает на кровать. «Скажи еще», закинув руки за голову, шепчет она. «Скажи, ты прекрасна», улыбаюсь, обнимаю ее, притягиваю к себе и целую грудь. Слышу в ответ тяжелые вздохи, укладываю ее на спину, быстро скидываю одежду, ложусь на женщину. «Ты у меня первый», шепчет она мне на ухо. «Не удивляйся и не медли, я больше не могу. Только, давай, я хочу тебя. Первый, серьезно, очень серьезно. Однако, такая женщина, я и сам не могу больше сдерживаться. Подвожу все куда надо, медленно вхожу и, чувствуя преграду, останавливаюсь. Целую замершую в ожидании Ари и резко поддаюсь вперед. «Ай!» — вскрикивает она, широко открывает глаза и, улыбаясь, говорит. «Теперь я твоя. Скажи, что любишь меня». «Да», начиная медленно и очень осторожно двигаться, говорю, отсыпаю ее грудь и плечи поцелуями. Нежно глажу, прижимаю к себе и постепенно ускоряюсь. Не мог я раньше подумать, что близость с женщиной – это так замечательно, особенно с такой женщиной. Ух, как же это здорово. Тем временем, вздохи Ари становились все глубже и тяжелее. Стоны и вскрикивания она уже не сдерживала. Прижимала меня к себе, целовала и была такой горячей, что мне казалось, сейчас расплавится. Однако, всему приходит конец. Вот и Ари, вскрикнув, задрожала, начала активнее подаваться мне навстречу и крепко сжиматься внутри. Отчего уже я не смог сдержаться, еще пару раз подался вперед и с судорожным вздохом излился в женщину. Ари от этого сильно затрясло, она вцепилась зубами мне в шею, зашипела и затихла, уронила голову на подушку, но отпускать меня не собиралась. «Ты как? Ух, Аритян, а, понятно». Падаю на бок, прижимаю к себе женщину, утыкаюсь ей в шею и туда же целую. На это Ри хихикает, ворочается. Ты только что лишил меня невинности. Знаешь, что делать дальше? Знаю. Возьму тебя в жены. Ты, лоши. Вскакивает она и смотрит на меня круглыми глазами. Это так, неожиданно. Я должна подумать. Но, ты ведь не шутишь? Нет. А что? Похоже, что я шучу. Ну так что? Ты согласна стать моей женой? Я, нет. То есть да, но... Больше Ари ничего сказать не смогла, закрыла лицо руками и унеслась в ванную, откуда послышались всхлипывания, хихиканье и шум воды. Аритян, я серьезно, я поняла, я подумаю, ты спускайся, скоро наши придут, мы до семи договаривались. Ой, ладно, жду тебя внизу, вот ведь договорились. Ну, это даже к лучшему. А, теперь мне надо сделать предложение всем, хотя, немного подожду с этим. Вскоре, вернулись все наши. Мы расселись за столом и приступили к ужину. Ари краснея улыбалась мне. Хината приглядывалась и слушала. Мей выглядела задумчивой. Однако, спросить я не успел. Она сама рассказала, что завтра нас ждет миссия. В страну озер, потому как там, исчез наш корабль. Страна озер, говорите. У меня там была лаборатория. Хмурясь, говорит Ари. И что ты там делала? Кривиценка. Собиралась вывести дышащих под водой людей. Особых шиноби. Ставила опыты на преступниках и прочих отбросах. Даже результата добилась, но потом свернула проект. С этим надо разобраться. Мей, отпустишь меня на миссию? Только предложить собиралась. Хаку остается со мной, в резиденции завал. Айка немного приболела. Значит, я тоже пойду, выкрикивает Танка. А я помогу вам с Хаку, улыбается Мабуи. Я тоже могу, кивает Тимари. Ну а я, обводит всех взглядом Хината, буду следить за порядком дома, готовить, убираться и ждать вас. Лоши, ты же будешь скучать по мне, я, так, спать иди, видя, что я потерялся, хихикает Мей. Да, Мизукаге сама, встав, кланяется Хината, хихикает и смотрит на меня таким взглядом, что мурашки по спине пробегают. Нам, наверное, тоже ложиться надо, завтра на миссию. Вао, даже не знаю, что думать, страшно мне. Утром пришли в порт, попрощались, погрузились на корабль и отбыли в страну озер. Ари рассказывала нам все, что знает, а также делилась своими предположениями насчет сложившейся ситуации. Работала она там не одна, а с неким Амачи, и все шло вроде бы хорошо. Испытуемые стабильно дохли, Ари и Амачи ловили новых и продолжали эксперименты. Добились результата, но Ари, посчитав затраты, проект свернула, лабораторию закрыла и ушла в звук. Что дальше делала Мачи неизвестно, но Ари уверена, что все это связано с ним, а чего-то более конкретного нет. Выслушав ее, фыркает Забуза. Мы создали монстра, вздыхает Ари. Шиноби очень сильный, способный дышать под водой, очень быстро передвигаться и использовать техники Суитона. Это надо исправить. Исправим, киваю и улыбаюсь поникшей Ари. Вспоминай, может еще что есть. Нет, лабораторию я свернула. Амачи. Вот я уверена, что это он. Он один. Удачный эксперимент. Все пережил, получил силу. Ты что, на своих опыты ставила? Забуза, он сам попросил. Да и в прошлом. Я была не такой, как сейчас. Простите. Синси, не грусти, обнимая ее, кивает Анка. Все будет хорошо. Наверное, будет. Значит, угроза устоит ждать из-под воды. Ладно, на такой скорости, мы скоро прибудем. Вы отдыхайте. А я посторожу, хочу попробовать кое-что новое. Ты опять свой посох взял? Взвивается Забуза и напирает на меня. Выбрось эту штуку, она убьет тебя. После войны ты чуть не загнулся. Я знаю, поэтому взял кольцо. В разы слабее, но никакого вреда не наносит. Ладно, я пошел, не хочу, чтобы нас врасплох застали. Киваю всеми, выхожу на палубу. Забегаю на мачту, с помощью магии приклеиваюсь к ней, достаю из кармана перстень, надеваю на средний палец и чувствую, как артефакт вытягивает из меня магию. Осматриваюсь по сторонам, ничего интересного не вижу и да, посох меня убивает. Невероятно сильный артефакт, в десятки раз усиливающий мои способности, мне же и не подходит. Почти каждое использование приводит меня на грань жизни и смерти. Бой с Егурой, выращивание сада, страна снега, позже Ива, каждый раз я был на грани, особенно после Ивы, когда действительно чуть не загнулся. Прав Забуза, мне надо повесить посох на стену в гостиной и никогда больше не трогать. Обойдусь кольцом, а когда вернемся, насяду на Забузу, пусть тренирует. Знания у меня навалом, а вот опыта, скорость и ловкость, тоже прихрамывают, на обе ноги. Ладно, что там у нас, а вокруг, ничего, только море и наш живой корабль, который, поглощая магию природы, загребая плавниками рассекает водную гладь. Простояв так 2 часа, ничего не увидев, решаю переходить к более активному наблюдению. Для начала, простейшие заклинания. Орлиное зрение, подаю в кольцо магию и прикладываю 2 пальца к затылку. Мир резко проясняется, вдали вижу даже брызги, пену на небольших волнах и выскакивающих рыб. Ну и магию, она везде. Линиями идет через толщу воды, наполняет живых существ, тянется к кораблю и ко мне. Орлиное зрение улучшает восприятие, что накладывается на способность моих глаз и дает потрясающую картину. Я вижу практически на километры вперед и под воду до самого дна. Сквозь рифы и заросли водорослей не вижу, но могу рассмотреть каждую чешуйку на рыбке, плывущей по своим делам в паре километров от корабля. Прекрасно. Однако, слишком тихо. Мы скоро прибудем, а никакой опасности нет. Или это я не вижу? Так, что там еще было в арсенале мастера? Кажется, это подойдет. Драконий глаз, надавливая пальцами на правый глаз, шепчу я и тут же корчусь от пронзающей голову боли. Магия, перстень, слово активатор, и структура глаза меняется. Однако, ощущение, как будто в мозг воткнули раскаленный гвоздь. Но зрение, мир теперь в серых тонах. Живые существа ярко светятся и при движении оставляют за собой светящиеся следы, даже рыбы под водой. Интересно, красиво, но судя по весьма неприятным ощущениям, долго я так не продержусь. Правый глаз огнем горит, отчего голова начинает раскалываться. И я, кажется, что-то есть. Да, есть, вот оно, или что-то знакомое. Сгусток природной магии, то появляется, то исчезает. Держится рядом, но ближе не подходит. И это, я видел это существо, перед боем оно следило за нами, а потом до самой Ивы, наблюдало. Привидение, или дух, очень может быть, но это не то, что нам нужно. Так, еще немного и надо будет отменять заклинание. Более внимательно осматриваюсь и наконец замечаю то, что нам нужно. Яркая искра, пронзая толщу воды, несется к нам навстречу. Прошу корабль сбавить ход, спрыгиваю вниз и встаю на нос корабля. Ребята, держитесь за что-нибудь, криво улыбаюсь насторожившимся матросам. Началось, там же, ори, Лаши сказал всем держаться. Пробегая по коридору, кричат матросы, быстро подрываемся, выбегаем на палубу и, видя Лаши, замираем. Он стоит на носу, злобно скались смотрится вдали, он изменился. Правый глаз светится желтым, его пересекает черный вертикальный зрачок, на лице у глаза крупные зеленые чешуйки, гром и молния. Подняв правую руку, кричит Лаши, сверкает молния и бьет в воду. Слышатся раскаты грома, корабль кренится на правый борт, поворачивает. А черт, рычит Лаши, еще раз, гром и молния. Молния бьет совсем рядом, в корабль что-то ударяется, слышится треск древесины, пробоина, орут матросы. Спокойно, уже починил, поворачивается к нам Лаши, выдыхает, сжимает кулак, отчего кольцо на пальце ярко светится, после чего прыгает за борт. Слышится всплеск, ругань, шипение, вверх поднимаются фонтаны воды, взлетают водоросли, искрятся молнии. Отпусти, слышим мы жалобный писк. Ага, сейчас, бурчит Лаши, бросаемся к борту и, фыркая и мотая головой, на палубу забирается Лаши, падает на спину, тянет канат и затаскивает на палубу комок водорослей. Морское чудовище, указывая рукой на кучу, улыбается он. Я не чудовище, возмущается куча. Ага, русалка, фыркает Лаши и пытается почесать спину. Кусается, зараза, надо ее палкой огреть, для профилактики. Не надо, меня заставили, я не хотела. Ты как это поймал? Держа в руках меч, спрашивает Забуза. Водорослями, не знаю как, но они меня слушаются. Поймал, чакру вытянул и вот, оно. Ари, посмотри, что там за рыбка. Осторожно подхожу к всхлипывающей куче. Отодвигаю водоросли и вижу заплаканную девочку, которая вытирает руками лицо и с какой-то надеждой смотрит на меня. Не бойся, ласково говорю и улыбаюсь. Как тебя зовут? Исариби, хныкает девочка и вдруг вцепляется в меня. Я не хотела. Это Амачи заставлял меня. Он сделал из монстра и сказал, что если я потоплю для него несколько кораблей, то он меня вылечит. А надо мной в городе все смеются. Я. Сколько вас? 2. Я и Амачи. Мы каймы. Очень интересно, хмыкает Лаши. А где сейчас этот? Как его? Амачи. В городе, прижимаясь ко мне, плачет Исариби. Анка, уведи ее в каюту. Напои чаем, накорми и переодень, она вся мокрая. Лаши, Забуза, ее надо забрать. Хорошо, кивает Мамочи. И найти Ямочи. Так значит, твои подозрения подтвердились. Да, он продолжил эксперименты. Надо быстрее, а то сбежит. Вот тварь, надо было убить его. Ничего, скоро мы до тебя доберемся. Девочку я вылечу. С такой лабораторией, как у нас, с этим проблем не будет. Через полчаса, накормленная Исариби, под присмотром Анка, спала в каюте. Мы же причалили и сошли на берег. Да, оглядывая небогатые строения, бурчит Лаши. Я бы назвал этот город Сараево. Ахахаха, запрокинув голову, хохочет Забуза. Не знал, что у тебя так развито чувство юмора. Это сарказм. Ари, где нам искать Амачи? Пройдемся по городу. Если не найдем, пойдем в лабораторию, здесь недалеко. И мы идем. Лаши и Забуза впереди, я за ними. Потому что Лаши посчитал это место опасным и вперед меня не пустил. Глупо, но так приятно. Эх, затискать хочется. Кхем. Поиски затянулись, а мочи нигде не было. Встреченные люди говорили, что вот только перед нами проходил. От этого Лаши плюнул на все, присел, приложил ладони к земле и закрыл глаза. Есть, нашел. Он в порту. Быстрее туда. Со всех ног бежим обратно. Как только выскакиваем из застроений, сразу же видим прогуливающегося по причалу Эмочи, который, заложив руки за спину, стоит и смотрит на наш корабль, замечает нас и прыгает в воду. На что корабль быстро отчаливает и отплывает подальше. Он там улыбается и вдруг спрашивает Лаши: «Вы позволите?» Не дожидаясь ответа, целует меня и выходит вперед, поднимает руку. Вода у причала поднимается, принимает человекоподобную фигуру и поворачивается к нам. «Солнечный удар!» — выкрикивает Лаши. С неба бьет яркий луч и попадает прямо в гиганта. Однако, никакого вреда не наносит. От гиганта идет пар, и на этом все. Гром и молния. Снова кричит Лаши, и снова ничего. «Ладно, я понял». С этими словами Лаши присаживается и бьет ладонями по земле. «Я же уже подношу ко рту палец и собираюсь использовать технику призыва». Как вдруг из земли выстреливают толстые лианы, вонзаются в гиганта и быстро выкачивают воду. Выскакивает Амачи, запускает в нас технику Суэтона. Быстро поднимаю земляную стену и прикрываю нас. Амачи, стоя на воде, что-то кричит, смеется, начинает складывать печати, как вдруг у него за спиной появляется Забуза. Мощным ударом в затылок вырубает противника, хватает его за ногу и тащит к нам. Стоящий рядом Амачи пожимает плечами и растекается водой. К этому времени Лаши уже закончил с монстром. Его лианы просто выпили из него всю воду, отчего призыв исчез. Здорово придумали, качаю головой. Я уже змей призывать хотела. Как видишь, обошлись и без призыва. Подходя к нам, бурчит Забуза и бросает Амачи. С этим что делать будем? Могу допросить. Пожимает плечами Лаши, получает в ответ наши кивки и приступает к делу. Воровал детей. Прямо здесь, ставил опыты, выжила только Исариби, использовал ее, обманывал, хотел отомстить тебе, за то, что свернула исследование, очень умный, знания пригодятся, жадный, немного свихнувшийся, вроде все, потом расскажу больше, как усвою память, как ты живешь с этим, смотря на отряхивающего руки Лаши, спрашивает Забуза, столько памяти, проблем не возникает, возникает и много, тяжело это, но... Могу честно сказать, это полезно. Я вижу не только мерзость, но и знания. Вы тут посидите, мне на пару минут отойти надо. С этими словами Лаши быстро уходит. Мы с Забузой переглядываемся и идем к подплывающему кораблю. Сегодня на одну ошибку стало меньше. Не думаю, что я смогу исправить их всех, но я обязательно буду стараться. Я стану лучше. Вместе с Лаши, вместе с семьей я обязательно стану хорошей. 10 минут спустя, Лаши, так, отошел на приличное расстояние, наши не видит, а существо, что следит за нами, сейчас остановилось и сидит под землей, не отходит, но и показываться не спешит, ладно, начну сам, хотя, есть подозрение, что оно намеренно отвело меня подальше от своих, выходи, я знаю, что ты здесь, хватит прятаться, а я и не прячусь, поднимаясь из земли хихикая странная девушка. Черно-белая, с зелеными короткими волосами, в черном плаще с красными облаками, на шее большие красные лепестки, симпатичное лицо, разделено на две половины, и если белая особых вопросов не вызывает, то черная, не мигающий круглый глаз, желтого цвета, отсутствие рта, причем она на самом деле состоит из двух половин, потому что светятся они немного по-разному, хотя, Черная, она просто прилепилась на белую. Любопытно, кто вы и с какой целью следите за мной? Мы, нет, ты не так понял, мотает головой девушка. Мы не следим. Тогда, в стране земли, мы просто мимо проходили. Заметили вас и решили посмотреть. А сейчас что? Я видел вас с корабля, вы держались рядом. Да, опустив голову, вздыхает она, смотрит на меня и, улыбаясь, продолжает. Мы хотели познакомиться, но боялись подходить. Лоши, киваю им. Черно-белая зицу, мило улыбается девушка и подходит ближе. Знаешь, а ты такой интересный. И чем же? Ну как, ты, обладая такой силой, находясь на войне, свел потери своих врагов к минимуму. Своих же, у вас даже раненых не было. А та шутка с томатным соком. Ну да, удалась. Хех, вот мы и говорим, что ты интересный. Кроме того, я сенсор и чувствую между нами родство. Твоя чакра, кажется мне такой родной. Может, мы родственники? Знаешь, я тоже заметил нечто подобное. Мы с вами, действительно в чем-то близки. Расскажешь о себе? Это очень грустная и печальная история. Полная обмана, предательства, слез и горя. Но мы не отчаиваемся. Бедная, тебе тоже нелегко пришлось. Как я тебя понимаю? Да, вот видишь, мы еще и родственные души. Ты извини, мне тяжело вспоминать о прошлом. В следующий раз, мы обязательно расскажем тебе свою историю. Сейчас, просто не можем, тяжело. Конечно, я не настаиваю. Знаешь что, а приходите в Кире, я покажу вам наши сады. Угощу фруктами. Обязательно придем. До встречи, лоши, улыбаются они, кивают и проваливаются под землю. Мы рады знакомству. Я тоже. Погрузившись, зицу быстро уходит в сторону моря, где и исчезает из вида. Я же, машу рукой, пожимаю плечами и иду обратно. Черно-белая зицу. Интересно, белая, в этом мире встречалась. Анаки нашел ее оторванную руку и использовал при создании Акута. А вот черная, белую, покойный Цучикаге, считал недоделанным клоном Синджуха Ширамы. На это указывали исследования ученых Ивы. Тогда что получается, она тоже приняла меня за Синджу? Нет, бред, тут что-то другое. Ни одному их слову, я не верю. Но теперь, очень хочу разобраться. После того, как я вернулся, по-быстрому поднялись на корабль и отчалили. Наша миссия состояла в расследовании причин исчезновения кораблей, и это мы сделали. Амачи убит, его призыв развеян, то есть выкачен, лишен чакры, а потом распылен. ХМ, призыв. У Анка есть, у Ари есть, мне тоже надо. Несмотря на то, что я и сам могу превращаться в огромную хреновину, помощь в бою никогда не помешает. Надо приспроситься к Ари, она должна много знать в этих вопросах. Глава 47, неделю спустя, неизвестно где, Кисами Хашигаки, мысли, проклятые мысли крутятся вокруг Кири, мой клан, моя семья, я должен позаботиться о них, взять и привести обратно, но, другие мысли, о том, что это все неправда, останавливают, не может такого быть, не могут люди так быстро меняться, взять к примеру Забузу, маньяк ничуть не меньше, чем я. Вырезал весь свой класс, никогда и никого ни во что не ставил, перешагивал через трупы своих людей, шел только к своей цели. А тут, я прихожу в Кири и узнаю о том, что Мамачи Забуза, демон кровавого тумана, женился, занялся строительством довольно неплохих домов и теперь лопатой гребет деньги, стал героем войны, водит дружбу с Мизукаге и многими другими. Если смог он, то почему мне не попробовать? Подойду к Мизукаге. Местные о ней очень хорошо отзывались, поговорю, расскажу, почему сбежал из Кири, объясню ситуацию, попрошу помощи ей. И что, что она мне скажет? Здравствуй, Кисами, я так рада, что ты вернулся на родину, приводи свой клан и живите у нас, хватит вам по островам прятаться, тьфу. А если правда, если представить, как я делал это тогда, в детстве, до всего этого ужаса, что тогда, мы будем жить в Кири, работать на благо обновленной деревни. Цунами, замуж выдам. Соклановцы, наконец, перестанут прятаться и свободно вздохнут. Ну и бред. Не выдерживаю и плюю под ноги. Отчего сидящий у костра Итачи, поднимает голову и вопросительно смотрит на меня, демонстративно отворачиваясь, ворчу. Кисами, после нашего посещения Кири, ты сам не свой. Поговорить не хочешь, или ты все еще на лианы обижаешься? Очень смешно. Меня, великого мечника, выпороли как ребенка, иглой в задницу подстрелили, а вы, Итачи-сан, смеетесь. Ну, это было весело, вставая, потягивается напарник. Рассказывай, что у тебя, я хочу уйти. Да ладно, я сейчас серьезно. Домой хочу, на родину, к клану, к сестре. Устал от постоянной беготни и выполнения приказов Пейна. Для чего мы все это делаем? Какая у нас цель? Итачи-сан, отпустите меня. Я, Кисами, мне, кажется, я тут ничего не решаю. Главный у нас Пейн. Клал я на этого Пейна, он мне никто. А вы? А я? Подозрительно смотрит на меня Итачи. Вы мой друг. Не просто напарник, а именно друг. Итачи-сан, мне очень важно услышать это от вас. Ты хорошо подумал? Если да, то я не против. Но не забывай, что из Акацуки уйти невозможно. За тобой отправит убийц, возможно даже меня. Пейн, спасибо. Ни за что, друг. Кивает Итачи и едва заметно улыбается. А знаешь что? Пойдем, я провожу тебя. У меня в Кире есть одно дело, а тебе? Со мной ты так нервничать не будешь. Спасибо, Итачи-сан. Вот тогда. Я всегда знал, что он хороший человек. Надо предупредить клан. Как выйдем к морю, призову акулу и отправлю послание. Мы вернемся на родину и будем жить. Через несколько часов, Кири, Лаши. После миссии в стране озера, наша жизнь немного успокоилась. Мей, Хаку и теперь еще и Мабуи работали в резиденции. Тимари и Самуи разгребали торговые дела, вели подсчеты расчеты и не вылазили из порта, где я построил им контору. Ринга приходила в себя и уже рвалась на миссии. Мы, то есть я, Анка и Ари, работали в лаборатории. Ари лечила и Сариби, в чем добилась успеха и в Кайму, девочка больше не превращается. Я вытягивал из памяти рецепты, совмещал их с полученными атомачи знаниями и готовил настойки и эликсиры, в промышленных масштабах, потому как омолаживающие и исцеляющие зелья пользовались большим спросом. Все хотели быть молодыми и красивыми, как оказалось, такое желание появляется даже в юности, Тимари тому пример. Анка же, на основе предпочтений местных красавиц, работала над косметикой, капала в самый обычный крем несколько капель эликсира, перемешивала, раскладывала в баночки и продавала, что работало и очень даже неплохо работало. От покупателей отбоя не было, крем разглаживал морщины и немного улучшал общее самочувствие. Так что, на семейном совете, было принято решение открыть в Кире сеть аптек. Наши люди будут не только сытыми, но еще и здоровыми. В перспективе, Анка собирается отгрохать санаторий для богатых туристов, где они будут лечиться, отдыхать, ну и платить. Но, все не может идти гладко. После нашего возвращения, на меня положила свой очаровательный глаз, Хината. Смотрела, улыбалась и вела себя очень мило. Но, стоило мне отвернуться, как она начинала жутко скалиться и смотреть на меня с плотоядным интересом. Выглядывала из-за угла, полностью сменила гардероб и, как мне кажется, начала следить за мной. Все это вызывает у моих жен смех, шутки и подколки. Мне же жутко, но не страшно. У меня дел по горло. Сады, лаборатория, строительство с Забузой, с ним же тренировки по вечерам. Внимание семье и копание в полученной от всех памяти. Извлечение информации и попытка ее применить, что вызывает трудности. Знать и уметь – вещи разные. Хаем, я горжусь, стоя на заднем дворе, хмыкает Забуза. Чем? Тем, что несмотря на свою силу, ты продолжаешь обучение. Правда, времени на это мало уделяешь, но стремишься. Это правильно. Нет предела совершенству. Начнем? Да, пожалуй. Сегодня отработаем стойки, блоки и удары. Гордится? Да он от счастья светится. А вообще, странные у нас отношения. Учитель и ученик, тут мало подходит. Ладно, снимаю футболку, выращиваю в руке копию обезглавливателя и киваю Забузе. На что он берет меч, встает в стойку и замирает. Повторяю за ним, получаю в ответ одобрительный хмык. Дальше, движемся практически синхронно. Отрабатываем стойки и удары, Забуза комментирует происходящее, поправляет меня и дает советы. Так продолжается в течение часа. Отличный результат, Лаши. Пару лет и ты сможешь назвать себя мечником тумана. Долго. Хочешь быстрее? Уделяй больше времени. Ну что, спарринг и по домам. Давай. Встаем напротив друг друга, поднимаем мечи и как только собираемся начать, Забуза наклоняет голову на бок и испуганно смотрит мне за спину. Хорошая уловка, но не сработает. Защищайся, Лаши. Там. Медленно оборачиваюсь, смотрю на угол дома и бросаю меч, подпрыгиваю к Забузе и вцеплюсь в него. Мне страшно, оглядываясь, шепчу и стараюсь спрятаться за мечника. Мне тоже, сглотнув, говорит он. Ты, как вы с ней живете? Она же, выглядывающая из-за угла Хината, продолжает не моргая смотреть на меня дикими глазами и безумно улыбается, не отрывая взгляд, очень медленно прячется за угол, отчего мы синхронно выдыхаем. Кажется, ушла. Иди посмотри, с чего это я. Лоши, она твоя женщина, ты иди, а я здесь подожду. Она не моя, а она всем говорит, что твоя. И вообще, отцепись от меня, мне домой пора. Завтра пойдем на полигон, зайдешь за мной. Оттолкнув меня, Забуза подхватывает мечи, оглядываясь, быстро уходит. Я же осторожно отхожу назад. Ух, не нравится мне ее поведение. Очень не нравится. Дальнейший вечер проходил более чем нормально. Все потихоньку возвращались домой. Хината всех встречала, мило краснела и бросала на меня свои взгляды. За ужином, как бы невзначай, села рядом, а потом касалась моей ноги. Что мне надоело. Разборки наводить я не стал. Просто хмыкнул и ушел в нашу комнату, где полез в свой шкаф, с целью добыть полотенце, но как только открыл дверцу, заметил то, чего быть не должно. Изнутри, к дверце был приклеен лист бумаги, на котором, очень схематично были изображены мы с Хинатой. От моего рисунка, вниз шла стрелка и указывала на куной. Точно такая же, шла от рисунка Хинаты, но указывала на сюрикен. От куная к сюрикену, шла жирная красная стрелка. Так, вот это уже лишнее. Мелкое еще. Что за намеки? Бесстыжие. Еще химе. Хотя, принцессы, короли и прочие аристократы, на голову больные, из своего прошлого знаю. Больные люди, угораздило же меня согласиться. Надо было гнать их. Схватив листок, быстро спускаюсь вниз, захожу на кухню. Лоши, смотря на лист, зажатый в моей руке, улыбается Хината. Садись, я тебе кофе налью. С тобой все нормально? Спрашивает Мей. Да, более чем. Я пойду, вы сидите. Чего я так всполошился? Ну и что? Ну и пусть. Подумаешь, рисунки. Ладно, надо просто не обращать на нее внимания. Утро. Тюрьмакери, Дейдара, сколько мы уже здесь? Сидим вместе с Курацучи, в разных углах камеры, молчим, со счета давно уже сбились. Охрана с нами не разговаривает. На все вопросы, они лишь хмыкают и все. С Курацучи разговаривать уже не хочется. С чего бы мы ни начали, все сводится к тому, что из-за нас уничтожили его. Но я в это не верю. Анаки, старый козел, обязательно бы нашел выход. Победил или договорился. У нас много опытных шиноби и даже джинчурики есть. Не могли они погибнуть. Не могли. Мои сестры. В коридоре слышатся шаги, звон ключей. Курацучи вскакивает, подбегает к решетке, но видя, кто пришел, пятится назад. Привет, красавицы, открывая дверь, кивает Лоши. Ну что, собирайтесь, на работу пора. Урод, в Иву идти побоялся. Конечно, там бы тебя сразу на куски порвали. Ива практически уничтожена. Анаки, совершил самоубийство. Гражданские. Нет, понимая, что сейчас услышу, выдыхаю. Гражданские живы. Твоих сестер и тетю я не тронул. Хотя тетку выпороть стоило за такое обращение с тобой. Какое? Плохое. Ну, чего замерли? На выход, у вас впереди насыщенный работой день. Вперед, переглядываемся, встаем и идем за Лоши. Мы давно уже привыкли, что за неповиновение, опутывающие нити, сожмутся и причинят боль. Проходим по коридорам, выходим на улицу и жмуримся от невыносимо яркого света. Свобода. Только оказавшись в заперти, начинаешь ценить ее. А здесь слышатся разговоры, смех. Пахнет фруктами и свежей выпечкой и чем-то еще. Чем-то приятным, но непонятным. За мной, командует Лоши. Идем за ним, смотрим по сторонам. Люди, хоть и косятся, но почему-то злыми не выглядят. Им любопытно, не более. Что самое интересное, на улицах Кири кипит жизнь. Гражданские ходят по улицам, наставники с командами, шиноби, дети стайками носятся. Но все они, все те, кто попадается нам на пути, с какой-то теплотой здороваются с Лоши. Спрашивают, как дела, интересуются здоровьем его и семьи. И это все не показное, а от чистого сердца. Его здесь любят и уважают. Это прямо читается на их лицах. Лоши, без надменности, отвечает всем. Разговаривает, спрашивает сам. Кажется, мы залезли не в свое дело. И если бы не Анаки, ничего бы не было. Зря мы так незаметно доходим до порта, оттуда по дороге приходим в потрясающее место. Такое красивое и необычное, что дыхание перехватывает. Вслед за Лоши проходим между идеально ровными рядами деревьев и попадаем на поле. Фронт работ, обводя руками поле, говорит Лоши. Копать отсюда и до вон тех кустов. Приступаем. С этими словами, в его руках вырастают две лопаты, которые он с улыбкой вручает нам. Ты издеваешься, рычит Курацучи. Немедленно отпусти меня. Хорошо, сейчас, воскреси убитых и ты свободна. Что, это нечестно? А честно было нападать на нас, или может быть честно было убивать невинных людей, или ты думаешь, что родство с покойным Цучикаги как-то тебе поможет? Скажу больше, даже другие страны, ничего мне не скажут. Эй, Райкаге, сражался со мной бок о бок, Суна, пятый Казекаги называет меня братом, ваш поступок он не оценил. Три скрытых деревни, Кири, Кума и Суна, на моей стороне, мнение остальных меня не интересует. Не надейтесь, что вам помогут, работайте, и да, бежать даже не пробуйте. Счастливо, смирив шипящую от злости Курацучи, он тепло улыбается мне, разворачивается и оставляя нас одних уходит. Как только скрывается за деревьями, Курацучи бросает лопату и бежит, делает пару шагов и падает, крича корчится на земле, с трудом встает и плетется обратно, хватает лопату и начинает вскапывать землю, выдыхаю и присоединяюсь к ней. Это все из-за тебя, шипит она, если бы ты лучше сработала, этого урода не было бы. Ты что говоришь? Я, никчемная, тупая курица, ненавижу тебя, уродина. Я не уродина, толкаю ее в плечо и поворачиваю к себе. Я не виновата, что родилась такой, сейчас же извинись. Да пошла ты, тварь, и парня у тебя нет, потому что он тебе не нужен, руками обходишься. А что, удобно? Сунула руку под юбку и приласкала сама себя. Я так не делала, никогда. Ага, конечно, мало того, что уродина, так еще и врешь. Я видела, как ты рты на ладонях разглядывала. Ну, признайся, разве, мы же были как сестры. А сейчас, разве в сложной ситуации, мы не должны держаться вместе? Почему так? Я же, ты такая же, как все. Отходя в сторону, говорю, перехватываю лопату и начинаю копать. На землю падают слезы. От обиды трудно дышать, но сделать я ничего не могу. Она показала свое истинное лицо. К черту вас всех, гори в аду, Анаки, и ты, Курацучи, вместе с ним. Мои сестры живы, и это главное. Работа продолжалась до полудня. Курацучи все это время сидела и сверлила меня полным ненависти взглядом. Я же, усердно вскапывая поле, успокоилась. К своему ужасу, поняла, что мне это, не то чтобы нравится, но, вот как, отвлекает меня от раздумий голос Лаши. Дидаратян, молодец, за такие старания, перевожу тебя на сбор фруктов и приглашаю на обед. Курацучи, очень плохо, за такое, еще на две недели пойдешь в камеру, чтоб ты сдох, уведите, кивает он парочке анбу, подходит ко мне и улыбается. Пойдем, покажу тебе, где ты будешь жить, вещи и все необходимое тебе принесли, как пообедаем, можешь отдыхать. Это шутка? Нет, пойдем, по пути поговорим. А, Курацучи, после того, что она тебе наговорила, пусть еще посидит. Как мозги на место встанут, тогда и будем смотреть. Пойдем, красавица, обед стынет. Я совсем ничего не понимаю. Он что, все слышал? А почему тогда? Я же хотела убить его. Разнесла сад, а он идет рядом, смотрит на меня синими глазами и улыбается. Чисто, открыто, правда, шрамы ему мешают. Шрамы, через что он прошел. Это же, видимо, не только мне было плохо. Кому-то приходилось еще хуже. Страшно, да, замечая, куда я смотрю, спрашивает он, да не особо, скорее непривычно, больно было, очень, вздыхает Лаши, мотает головой и улыбается, отчего я отвожу глаза, прячу руки за спину и, не надо, все не так плохо, как тебя заставили думать, рты на руках, это, в конце концов, посмотри на мои, с этими словами, Лаши снимает куртку и демонстрирует мне свои руки, зеленые, состоящие из разной толщины лиан, плотно прижатых друг к другу. Да, зрелище, конечно, то еще. Однако, отвращение не вызывает. Интерес, любопытство, но не отвращение. Почему-то хочется потрогать. Неожиданно для самой себя, хватаю его за руку, провожу по лианам и, теплые, и отвратительные. Нет, наоборот, интересные. Это киндзюцу, или, эксперимент, кивает Лаши. Не хочу вспоминать, как-нибудь потом расскажу. А мы уже пришли. Здание администрации, а вот рядом, твой дом, пока придется пожить здесь, в деревне. Ну, я сомневаюсь, что наши тебя камнями забьют, однако косые взгляды тебе не нужны, выви хватило. В общем, заходи, располагайся, если что-то нужно будет, зайди в администрацию, подойди к Йоши, он поможет. Ну и я, часто здесь бываю, прошу, госпожа, не дворец, но я старался. Проходим в очень милый и уютный дом, где Лаши начинает показывать мне, что тут есть. Небольшая гостиная, заставленная мебелью, маленькая кухня. комната, спальня, ванная комната, она же туалет. Все красивое, новое, очень. А можно мне в ванную? Я давно не. Конечно, кивает Лаши. Это твой дом, спрашивать не обязательно. Я подожду на крыльце. А, смотрю я на свои руки. Только если пообещаешь не делать глупостей. Строго смотрит на меня Лаши. Взмахивает рукой и сдавливающие оковы падают на пол. Шевелятся и уползают. Киваю, быстро ухожу в ванную. Встаю под души, и вот он, мой шанс, чакра вернулась, я чувствую силу, да, глины нет, но я и так многое могу, надо сломать ему шею и бежать, быстро моюсь, переодеваюсь в уже подготовленные для меня вещи, крадусь к двери и, Лаши-сан, зачем она вам, слышится снаружи незнакомый мужской голос, я не сомневаюсь в ваших решениях, но после того, что она сделала с садом, Йоши, вздыхает Лаши, этой девочке пришлось очень нелегко. С самого детства ее травили, ненавидели и всячески издевались. Даже собственный отец презирал ее. Я вижу сходство между нами, у меня было нечто похожее. Да, ей не вырезали глаза и руки тоже не отняли, но она девочка, так что ей было тяжелее. А из-за чего? Улучшенный геном. Рты на ладонях и еще один под левой грудью. Из-за этого ей и досталось. Хм, понятно. Решили взять ее под опеку? Благородно. Я хочу помочь. Этот мир очень жесток, а я ей сочувствую и понимаю. Возможно, у меня получится подарить ей хоть немного счастья. Она это заслужила. Я помогу вам. Обещаю, что никто из рабочих ее не обидит. Ладно, дела у меня, если что, я на своем месте. Как? Почему? Зачем? Просто так? Нет, он знал, что я все слышу и специально. Или нет, или он увидел во мне человека. Не знаю, откуда он все про меня знает, но... А если правда, если он действительно сочувствует и хочет помочь, тогда, опустив голову, плетусь на кухню, хватаю чайник, ставлю его на плиту, включаю и лезу в холодильник, машинально достаю оттуда непонятные фрукты, сажусь за стол и смотрю на свои ладони. Я поехавшая психопатка, помешанная на взрывах, растаяла от слов своего врага, начала сомневаться, задумалась, очнись, уродина, он враг, разве, привалившись к стене, спрашивает, как из ниоткуда появившиеся Лаши. Ты в этом уверена? Я ни в чем не уверена. Просто скажи зачем? Потому что могу. Пожимает он плечами, подходит ближе, подтаскивает стул, садится напротив меня и осторожно берет мои руки. Давай договоримся. Уродиной себя больше не называй. Ты очень красивая. А вот это, киваю я на свои ладони. Хмыкнув, Лаши тянет к себе мою руку. Внимательно смотрит на ладони и вдруг целует губы, отчего меня как током пронзает, дыхание перехватывает и я, все будет хорошо, Дидаратян, не нервничай так, о, чайник вскипел, давай выпьем чая и я пойду, тебе отдохнуть надо, а эту дрянь, ты снова на меня это наденешь, нет, оно тебе больше не нужно, я совсем ничего не понимаю, заботится, сочувствует, руки целует, за что, я же, он прав, я, мне надо, не дождавшись меня, он сам встает и наливает чай, накрывает на стол, садится и пододвигает ко мне тарелку, улыбаясь подает чашку ароматного чая, Лаши, заваливается в дом Анбу, к тебе гости, в порту ждет, да что такое, чай попить не дадут, Дидаратян, извини, отдыхай пока, утром Йоши зайдет за тобой, слушайся его, хорошо, да, обещаю, кивнув, Лаши вместе с Анбу убегают, я же, сижу и не знаю что делать, я свободна, это мой шанс сбежать, но так ли я хочу этого, за долгие годы, ко мне впервые отнеслись так тепло и с пониманием, может, не стоит все это портить, может мне повезло и я, что, буду жить спокойно и перестану корчить из себя поехавшую суку, думаю, стоит попробовать, а почему нет, поживу, присмотрюсь, заслужу доверие, а если что-то пойдет не так, сбегу отсюда, ранее, Порткири, Харуна Сакура, вот я и прибыла, не уверена, что из этого что-то получится, но идти мне больше некуда, в Канаху я не вернусь, а если отсюда выгонит, куда мне идти, хотя, есть подозрение, что не выгонит, команда корабля и сам капитан, говорят, что Лаши очень добрый, да они даже бесплатно доставить меня согласились, как только узнали, что я к Лаши плыву, и я хороша, поднялась на борт, и только когда отплыли поняла, что одна среди матросов, но, вопреки опасениям отнеслись ко мне хорошо. Все путешествие заботились, старались развеселить, рассказывали истории. Причаливаем. Ну вот и все, Сакура, сейчас все решится. Как только причалили, капитан подошел к поднявшимся на палубу Анбу, указал на меня и что-то быстро рассказал. Анбу на это, посовещались, подошли ко мне и молча встали рядом. Посмотрели, жестом показали следовать за ними и сошли на берег. «А что, Лаши сейчас придет, мы о тебе доложили», — говорит один из них. «Жди». «Ладно, могу и подождать, спешить мне некуда. Пока». «Черт, вторая спит, без нее как-то страшно, одна в чужой деревне». «Да меня же, Сакура», — удивленно спрашивает подходящий Лаши. «Здравствуй, а как ты, у тебя что-то случилось, ты одна и...» «Меня, успокойся, не надо плакать, что с тобой, матросы обидели?» «Нет, но, после нашей последней встречи, меня в предательстве обвинили и...» «Сказали, что я, обними его, дура», — фыркает вторая. «Слушаюсь ее, хватаю Лаши и прижимаюсь к нему, не могу остановиться, плачу как вдруг». Он опускает ладонь мне на голову и гладит волосы. «Глаза шире открой, покажи удивление, подними голову и посмотри на него», — подсказывает вторая. «Вот так, смотри прямо в глаза, необычный, большие полностью синие глаза, зеленые волосы, челка. Пойдем, Сакура, здесь не место для разговоров». «Куда?» «В кафе, тут рядом, там ты все мне расскажешь». «Ага, Лаши, поздравляю с еще одной красавицей». Смеясь, кричит несущий мешки рабочий. «Ты смотри, и правда еще одна приехала», — кричит второй. «Красивая, глаза зеленые, волосы розовые. Вот этот цветник у тебя получается». Все остальные, не отрываясь от работы, начинают смеяться и подкалывать Лаши. На что он нисколько не обижался, забавно фыркал, кривился. Крепко держал меня за руку и вел вперед, не обращая внимания. Как только мы вышли из порта, улыбнулся мне Лаши. «Они шутят. В каждой шутке, только доля шутки», — поучительным тоном говорит вторая. «Смотри внимательно, слушай и запоминай. И хватит хныкать, а то на такую плаксу смотреть противно». «Ничего, Сакура, я еще пристрою нас в теплое местечко. Как-то меня это пугает. Хотя, в меня никто еще камнем не бросил, уже результат». Так мы и пришли в первое же попавшееся кафе. Лаши по-быстрому сделал для меня заказ, после чего подпер рукой голову и вопросительно посмотрел. Все началось, когда мы вернулись из страны снега. В резиденции, как только Какаши доложил о провале миссии и твоем предупреждении, Синджу обвинила меня в предательстве. «Это с чего?» «Потому что меня одну, ты не трогал. В стране волн, всех скрутил, в Канахе мы с тобой разговаривали, а в стране снега, ты. Меня отвели к дознавателю, там угрожали, просили признаться. Потом Яманака посмотрел мою память, узнал, что я не предавала, но, так в чем дело, ты же не виновата, я немного больна, у меня раздвоение личности». Узнав об этом, Синджу отобрала у меня протектор, сказала идти и искать гражданскую профессию, а я, как только я вышла на улицу, мне сразу в голову камнем бросили, я тогда в госпиталь загремела, потом, мне прохода не давали, травили, оскорбляли, издевались, на работу не брали, а если брали, то ничего не платили. Доказать жителям, что я не виновата, не получилось. Родители. Ссора с мамой стала последней каплей. Меня тогда выгнали с работы и камнем в лицо бросили. Вот, шрам остался. Так получается, что это я виноват в твоих бедах. Хм, да, нехорошо получилось. А ко мне ты пришла, мне больше некуда идти. Вот я и решила. Вспомнила, что ты очень добрая и пришла попросить о помощи. Я не виню тебя и ничего не требую. Просто, мне и правда никуда податься. Хорошо, я готов нести ответственность. Ешь и пойдем, с семьей тебя познакомлю. Пока поживешь у нас, дальше видно будет. И это, прости, пожалуйста, я не мог тебя ударить или скрутить. Прости, это сейчас что? Он принял меня, готов помочь, да еще и прощения просит. Я точно в Кире, с академии знаю, что нравы здесь не самые добрые, а он мне нравится, восхищенно выдыхает вторая. Мне тоже. Что? Смотрит на меня Лаши. Нет, ничего. Просто иногда мы разговариваем. Я и вторая личность. Иногда я отвечаю ей вслух, забываюсь. А, теперь понятно. Так, что-то нам заказ долго несут. И что? И все? А, ладно. Но я все же другой реакции ожидала. Вскоре принесли заказ и за едой я рассказывала Лаши всякую чушь. Он же, внимательно слушал, пил кофе, качал головой и смеялся над смешными моментами. Особенно тот, где мы ловили кошку Шиджими-сан. И это так прекрасно, когда тебя слушают, не перебивают, не поправляют, а просто и с интересом слушают. Из кафе мы пошли к нему домой. По пути Лаши рассказывала о жизни в Кире, порядках и вообще о всяком. Так мы и дошли до очень красивого дома с зеленой крышей. Прошли мимо гигантских, поворачивающихся на меня цветов и встали у крыльца. «Заходи, не бойся, не стесняйся и сильно не удивляйся», — говорит Лошей и открывает дверь. «Прохожу, разуваюсь и тут же замираю. В гостиной, на диване, кусая карандаш, сидит женщина, очень похожая на Арачимару. Сидит, задумчиво смотрит в блокнот, изредка поправляет круглые очки и... «Ари, у нас гости, познакомься». «Привет, любимый», — улыбается ему Ари, смотрит на меня и кивает. «Здравствуй, Сакура. Какими судьбами к нам?» «Я, так я это, ну, Лоши». Вылетает из кухни Хината, бросается к нему, но увидев меня резко останавливается и, открыв рот, смотрит. С грохотом, смехом и радостным визгом по лестнице сбегают Мизукаге, Юкихаку, Анка, Тимари, блондинка с большой грудью и темнокожая девушка. Эти на меня внимания не обращают, прыгают на Лоши, валят его на пол, целуют и тискают. «Подождите, у нас проблемка нарисовалась», выползая из-под них, смеется Лоши, встает и указывает на меня. «Знакомьтесь, Сакура. По моей вине она попала в беду. Надо помочь ей». От этих слов, меня наконец-то заметили. Замолчали, быстро встали и, приглаживая волосы, медленно пошли ко мне. «Я вообще ничего понять не могу. Арачимару, на самом деле Ари, что она здесь делает, непонятно, но судя по обращению, они с Лоши вместе. Остальные же, точно с ним, это вопросов не вызывает. Но их так много, все сразу. А Хината, она сюда как попала, голова сейчас лопнет». Тем временем, девушки подошли, представились и увели меня на семейный совет, на кухню, где меня расспросили, выслушали ответы и при мне приступили к совещанию. О том, что меня подослали, никто даже и не подумал, наоборот, все посочувствовали и, раз идти мне больше некуда, предложили остаться в Кире, пока у них, а дальше видно будет. Недовольная этим решением, осталась только Хината, которая демонстративно обняла Лоши, фыркнула и показала мне язык, что на нее совсем не похоже. В академии, да и после, была скромная и застенчивая, вздыхала по Узумаки и постоянно краснела, а здесь, одета слегка вульгарно, взгляд уверенный, безумная улыбка. «Ладно, раз все решили», — встав говорит Лоши, — «тогда сегодня отдыхаем. Пойду комнату для Сакуры сделаю». «Зачем?» — спрашивает Хината. «Пусть живет со мной. Комната у меня большая. Шкаф поставите, все. А вы поладите?» «Конечно. Мы же столько лет учились вместе. Пойдем, Сакура, я покажу. Что-то мне это не нравится. Но, ладно. Посмотрим, я ни на что не претендую. Мне уже помогли. Найду работу, съеду отсюда. Пока же, выходим с кухни, идем к лестнице». Как вдруг, что-то привлекает мое внимание. Замираю, поворачиваюсь и вижу висящий на стене посох Лоши. Огромный кристалл, увенчающий его, вспыхивает, отчего по телу пробегает дрожь. Шагаю к стене. «Пойдем», — тянет меня за руку Хината. «Я покажу тебе нашу комнату». «Ага, иду». «А ты видела?» «Ничего я не видела. Пошли скорее». «Показалось?» «Может быть, устала с дороги, здесь случилось слишком многое». «Да, точно показалось». Поднимаемся наверх, заходим в комнату и тут, слушай внимательно, прижав меня к стене, зашипела Хината. «Увижу рядом с моим Лоши, кишки выпущу». «Поняла, Хината, ты чего?» «Я предупредила», отходя скалится она, тут же разводит руки и кружится. «Вот, пока еще моя комната, там ванная, столик, косметику можешь брать, если надо, спать будем на одной кровати, буду следить за тобой, вдруг пока я сплю, ты решишь к моему мужу подобраться». «Мужу?» «Да», гордо подняв голову, отвечает Хьюга. «У нас договорной брак, я его законная жена». «Расслабься, не трону, да и потом, ты же у нас по соски сохнешь, так что, забудь, нервничаю я, ты проходи, располагайся, у нас здесь хорошо, ты не пожалеешь, что перебралась». «Ух, странная она», угрожает и тут же мило улыбается, но с этим ладно, кошмар закончился, не знаю почему, но я уверена, что у меня начинается новая жизнь. Глава 48. Поздний вечер. Страна огня. Коноха. Квартал Хьюга. Хьюга-Ниджи. Чертова правящая ветвь. Ненавижу. Ненавижу старейшин. Хьяши. Всех. Старый имбецил. Продал Хинату в Кире. В деревню поехавших головорезов. Не кому-нибудь, а самому Лоши. Чудовищу, захватывающему деревни и один на один сражающемуся с Джинчурики. Он же псих. Я хорошо помню, что происходило после экзамена, и уже успел разузнать, что он сделал с Ивой. Идиоты, продали Хинату за фрукты и защиту. И этот маразматик Хьяши, сейчас ходит и рассказывает, как там в Кире замечательно. Везде порядок, жители довольны, не то что у нас. Коноха, со слов Хиаши, прогнила до основания и с каждым днем ставится все хуже. Да быть этого не может. Я еще с Академии знаю, что нравы в Кире. Черт, сомнения. Как бы я его ни ненавидел, Хиаши далеко не дурак. Есть вероятность, что Коноха и правда не такая, какой хочет показаться. Надо проверить. Быстро дохожу до ворот, киваю охранникам и без проблем выхожу за пределы квартала. Если это правда, я должен увидеть доказательства. Хуже будет, если я их действительно увижу, но сидеть я больше не могу. Поход по центру деревни ничего интересного не принес. Везде чисто, беспорядков нет, парочки гуляют. Редкие патрули Анбу шатаются по улицам. Вранье, Хиаши просто обманули. Или он и правда спятил, или... В клановых кварталах мне делать нечего, надо посмотреть окраины. Резко сворачиваю в переулок, быстро иду вперед и вдруг... Музыка, пьяные выкрики, звуки ударов. Иду на шум, осторожно выглядываю из-за угла и вижу, как двое чунинов избивают третьего. Валит его на дорогу, шарит по карманам и, смеясь, выгребают содержимое. Нет, это просто. Этого не может быть. Нет, пьяные драки случаются, но грабить. Тем временем, парочка заканчивает. Чунины, вывернув у бедолаги карманы, пинают его и уходят дальше по улице. Запрыгиваю на крышу, следую за ними, смотрю и охреневаю от происходящего. Квартал. Целый квартал полный всяческих отбросов. Пьяницы, бывшие заключенные, проститутки, бордели, бары и горные дома. Темная сторона, лучшие в мире деревни. Изнанка, где живет своей жизнью всякий мусор. Такой что, на углу, парочка останавливается и заваливает в бар. Я же, сидя на крыше, продолжаю наблюдение. А там, внизу, в квартале, о существовании которого я не подозревал, кипят страсти. Сразу трое избивают проститутку и тут же утаскивают ее в подворотню. Из бара вылетает стул, а следом за ним утыканный кунаями шиноби. Кто-то дерется, другие просто ловят и избивают мимо проходящего. Кошмар. И это все происходит рядом с центром, недалеко от резиденции. Куда смотрит Хокаге? Где Анбу? Они должны. Они знают, не могут не знать. Но тогда, получается, что Хиаши прав и все его слова чистая правда. Своим поступком он не продал Хинату, а обезопасил от всей этой грязи старейшин клана, требующих от него поставить печать на лоб Хинате или Ханаби. Он нашел выход. А я, что делать мне? Эта мерзость скоро расползется по всей деревне, и тогда докладывать кому-то опасно. К Хиаши я пойду, но позже. Действовать буду сам. Я вырежу эту заразу. Не сразу, постепенно, но я всех их уничтожу. И цель на сегодня – парочка чунинов, которые меня сюда привели. Затаившись на крыше, жду. Морщись от злости, наблюдаю за происходящим и дожидаюсь. Парочка, придерживая друг друга, вываливается из бара и топает по улице. Осторожно двигаюсь за ними, наблюдаю и выжидаю удобный момент. Чунины же, смеясь и ругаясь, не замечают слежки и спокойно идут дальше, в темноту ночных улиц. Поблизости никого, пора. Выхватываю куна и только собираюсь спрыгнуть на землю, из-за угла, прижимая к себе пакет, выходит девушка. Ох ты, какая встреча, мгновенно реагируют оба, отпускают друг друга и наступают на девушку. У меня нет денег, отступая под мигающий фонарь, пищит девушка. Думаешь, нам деньги нужны? Ты ошибаешься. Ну же, не бойся, больно не будет. Рассчитаешься за то, что ходишь по нашей территории и пойдешь дальше. Ну все, сейчас я вам покажу, твари. Ваша территория, получайте. Прыгаю вниз, метаю куной в спину стоящему справа, отчего он, раскинув руки, падает лицом на дорогу. Девушка, бросив пакет, с визгом убегает. Второй замирает и стоит. Подскакиваю к нему, замахиваюсь и... Не надо, слышится знакомый голос. Ударь в живот, инсценируем драку. Шикамару, он самый, сидя чуть в стороне, кивает Нара. Бей, Ниджи, времени не так много. Подхожу ближе, заглядываю в полные ужаса глаза чунина и с размаху вгоняю кунай ему в живот.